В отличие от него, у Курана Церуса была морда пошире, два рога на голове напоминали оленьи, а еще один, длинный и острый, торчал изо лба, круто загибаясь назад. Абсолютно нелепое создание. «Но почти все звери с нечетным числом рогов постепенно исчезли с лица земли», продолжала она, забирая у меня книгу. «По крайней мере, среди млекопитающих ни однорогих, ни трех, ни пяти, ни семирогих практически не осталось. Всех смыло эволюцией. А если точнее, они с самого начала были выкидышами эволюции. Причем не только среди млекопитающих. Существовал и трехрогий динозавр, гигантский трицератопс, но и он считается редчайшим исключением. Рога для животного — прицельное оружие ближнего боя, поэтому в третьем роге никакой нужды нет. Это ясно на примере обычной вилки. Три зубца вонзать труднее, чем два, верно? Давить сильнее приходится. Более того, если один рог случайно зацепится за что-нибудь, остальные два тоже не воткнутся куда нужно. А уж если драться со многими противниками сразу, очень трудно срочно вынуть три рога из одного врага, чтобы тут же вонзить в другого». «Слишком большое сопротивление и слишком долго вынимать», — кивнул я. «Именно так», — подтвердила она, тыча тремя пальцами мне в грудь. «Это и есть основной недостаток многорогости. Низкая выживаемость. В этом смысле два рога, или даже один, куда эффективнее. У однорогости, впрочем, другое слабое место. Хотя сперва, наверное, лучше рассказать о целесообразности именно двух рогов. Самое ценное в двух рогах — то, что они разделяют нагрузку на две стороны. Поведение многих животных определяется как раз тем, что они поддерживают баланс между своими правой и левой половинами, равномерно распределяя силы по всему телу. Поэтому и ноздри в носу две, и во рту левая и правая части функционируют автономно. Пупок, конечно, всего один, но это в каком-то смысле уже рудимент». «А пенис?» — спросил я. «Пенис составляет пару с влагалищем, как сосиска с булкой в хот-доге». «В самом деле», — только сказал я. «Что тут еще сказать?» «Но главное — глаза. Это контрольный пункт как при защите, так и при нападении. Поэтому рациональнее всего, когда рога располагаются у самых глаз. Хороший пример — носорог. В принципе, он-то и является единорогом. А знаешь почему? Потому что ужасно близорук. Однорогость — следствие близорукости. Один дефект породил другой. А выживал он до сих пор лишь потому, что травоядный и покрыт мощным панцирем. Потому и защищаться особо не нужно. В этом смысле он ничем не отличается от трицератопса. И все-таки настоящий единорог, если судить по картинкам, совсем не такой. И панциря нет, да и выглядит гораздо... «Беззащитнее», — подсказал я. «Вот-вот. Защита у него такая же безнадежная, как у оленя. А если он еще и близорук, ему просто крышка. Ни острое обоняние, ни чуткий слух не спасут, если ты в западне, а защищаться практически нечем. Охотиться на такое животное — все равно, что палить по домашнему гусю из дробовика. Следующий недостаток одного рога — потерял его, и твоя песенка спета. Жизнь однорогих — это путешествие через пустыню Сахара без сменных покрышек. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю». «И, наконец, последний минус. Один рог очень трудно куда-либо с силой вонзить. Ну, сравни, например, как действуют наши задние и передние зубы. Коренными легче кусать, правда? Потому что в нашем теле срабатывает элементарный принцип рычага. Чем дальше объект от центра тяжести, тем труднее применить к нему силу. В общем, теперь ты сам понимаешь. Единорог не животное, а какой-то ходячий дефект. И с точки зрения эволюции он — бракованная игрушка». «Да, теперь кое-что понятно», — сказал я. «А ты здорово объясняешь». Польщенная, она рассмеялась и снова погладила меня пальцами по груди. «Но и это еще не все. Если рассуждать логически, только одно условие могло бы уберечь таких несовершенных тварей от полного вымирания. И это самая важная часть моего рассказа. Как ты думаешь, что это за условие?» Скрестив руки на груди, я задумался на минуту-другую, но на ум пришло только одно. «Отсутствие естественных врагов?» «Умница!» — она наградила меня поцелуем. «А теперь смоделируй ситуацию, в которой у них нет естественных врагов». «Ну, во-первых, они должны обитать в изоляции от остального мира. Чтобы к ним не могли проникнуть никакие хищники. Что-нибудь вроде затерянного мира Конан Дойля. Высокогорное плато, или глубокий кратер, или еще какая-то зона, обнесенная горами или стеной». «Молодчина», — снова похвалила она и подушечками пальцев пробежала, как по струнам, по моим ребрам напротив сердца. «Так вот, существует одна архивная запись. Согласно ей, именно в таком месте, похожем на твое описание, и нашли череп единорога». Я судорожно сглотнул. Проблуждав в неизвестности, я вышел-таки на тропинку, ведущую к истине. Это случилось в России в сентябре 1917 года. Первая мировая война, попробовал вспомнить я. Месяц до Октябрьской революции. Правительство Керенского накануне восстания большевиков. Один русский солдат обнаружил его, когда рыл окоп на линии германо-украинского фронта. Солдат принял находку за череп обычной коровы, отбросил в сторону и продолжал рыть свой окоп.